Глава 4. Она вылезла из гамака, на этот раз отстегнув удерживающую сетку. Ей полегчало почти час назад, но все это время она лежала и думала. К ее ногам опустился пандус. Когда стена палаты за ней сомкнулась, она помедлила в коридоре. Поток воздуха пульсировал, как дыхание. Низ ее полупрозрачных брюк, колыхаясь на сквозняке, поглаживал босые щиколотки. Широкий ворот черной шелковой блузки не спадал на плечи. Пока она приходила в себя, на Джебеле уже давно началась ночная вахта. В период активной деятельности перерыв на сон делали по очереди, но если корабль просто шел от точки к точке, выдавались часы, когда спала почти вся команда. Вместо того, чтобы направиться в столовую, она свернула в незнакомый тоннель, который вел вниз. Идущий от пола рассеянный белый свет через 50 футов стал янтарным, потом оранжевым. Она остановилась и посмотрела на отсвечивающие оранжевым руки. Еще через 40 футов оранжевый сменился красным, далее голубой. Пространство вокруг нее расступилось. Стены отклонились в стороны, потолок ушел в недопустимую зрению ввысь. От смены цветов, наполненный легкой дымкой воздух, перед глазами мигал и пошел кляксами. Ей пришлось обернуться, чтобы сориентироваться. На фоне красного входа в зал очертился мужской силуэт. Мясник? Он подошел к ней, кивнул. Черты лица в голубом тумане казались нечеткими. «Стало получше и решила пройтись», — объяснила она. «Что в этой части корабля?» «Бестелесный отсек». «Могла бы догадаться». Они пошли рядом. «Тоже гуляешь?» Он мотнул тяжелой головой. «Рядом с Джебелем проходит инопланетный корабль». Тарик просил взять сенсорные векторы. «Наши или захватчики?» Мясник пожал плечами. Только знать, что это не человеческий корабль. В 7 обследованных галактиках было 9 видов существ, освоивших межзвездные перелеты. 3 присоединились к Альянсу, 4 к захватчикам. 2 ни с кем не объединились. Они зашли в бестелесный сектор так далеко, что вещи утратили материальность. Стены превратились в голубой туман без углов. Отдававшийся эхом треск энергетических переносов сопровождался далекими зарницами. Перед глазами обманчиво мелькали образы полузабытых духов, которые каждый раз как будто только-только прошли мимо. «Сколько нам еще идти?» Решив составить ему компанию, спросила Райдера, но тут же подумала. «Если он не знает слова «я», догадается ли, что значит «нам»?» Как бы там ни было, он ответил. «Скоро». Посмотрел на нее темными глазами из-под мощных надбровных дуг и спросил. «Зачем?» Таким тоном, что стало ясно. Этот вопрос не имеет отношения к репликам, которыми они только что перебросились. Она постаралась припомнить, что такого она сделала в последнее время, что могло его озадачить. Он повторил. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем спасать Тарика от Корда?» В его словах не было возражения, только любопытство этического свойства. «Потому что он мне нравится, и потому что он везет меня в штаб-квартиру, и потому что мне бы стало не по себе, если бы я...» Она запнулась. «Ты знаешь, кто я?» Он отрицательно мотнул головой. «Откуда ты, мясник? На какой планете ты родился?» Он пожал плечами. «Сказали», — сказал он, помолчав, — «что-то не так с головой». «Кто?» «Врачи». Между ними проплывал голубой туман. «Врачи на Титине?» — предположила она. Он кивнул. «Тогда почему тебя отправили в тюрьму, а не в больницу?» «Мозг не сумасшедший», — сказали они. «Это рука?» — он поднял левую. «Убить 4 человек за 3 дня. Эта рука, он поднял правую, убить 7. Взорвать термитом 4 здания. Нога, он ударил по левой, пробить голову охранника в банке Телехрон. Там было много денег, все не унести. Брать немного, примерно 400 тысяч кредитов». «Ты украл из Телехрона 400 тысяч кредитов?» 3 дня, 11 человек, 4 здания. Все за 400 тысяч кредитов. Но на Титине... Лицо его исказило гримаса. Было невесело. «Да уж, наслышано. Долго тебя искали?» 6 месяцев. Райдер присвистнула. «Снимаю шляпу. Надо же, столько времени прогулять на свободе после ограбления банка. А ты еще и в биотике разбираешься. Сделал сложное кесарево сечение, извлек живой плод. В этой голове кое-что есть». «Врачи говорят, мозг не глупый». «Послушай, нам с тобой надо поговорить. Но сперва я должна научить мозг одной вещи». «Какой?» «Что такое я и ты? Ты ведь слышишь эти слова по 100 раз на дню. Неужели не интересно, что они значат?» «Зачем? Обычно понятно и без них». «А поговори на языке, на котором ты говорил в детстве». «Нет». «Почему? Может, я что-то о нем знаю. Врачи говорят, с мозгом что-то не так. Хм, а что именно они сказали? Афазия, алексия, амнезия. Да уж, целый букет, нахмурилась она. Это случилось до или после ограбления? До. Она попыталась подытожить. То есть с тобой что-то произошло, из-за чего ты потерял память и не мог ни говорить, ни читать. А после этого первым делом ты ограбил банк Телехрон. Кстати, какой именно? На Рее 4. А, маленький, но все равно. И потом ты еще полгода скрывался. Нет мыслей насчет того, что было до потери памяти. Мясник пожал плечами. Они наверняка проверили версию, что ты работал на кого-то под гипнотиками. Не знаешь, на каком языке ты говорил раньше? Видимо, сейчас в твоей речи отражается как раз этот прежний язык. Иначе ты бы уже разобрался с «я» и «ты», перенял бы у других. Почему эти звуки должны что-то значить? Потому что ты задал вопрос, но я не могу на него ответить, если ты не понимаешь. Нет. В его голосе послышалось смущение. Ответ есть. Просто слова ответа должны быть проще. Мясник, есть такие понятия, которые выражаются в определенных словах. Если ты не знаешь слов, ты не владеешь понятиями. А если ты не владеешь понятиями, то не получаешь и ответа. Три раза слово «ты» — «да», и все равно ничего не ясного. И «ты» ничего не значит. Она вздохнула. Это потому, что я использовала это слово в фактической функции, как бы по привычке, без смыслового наполнения, просто как оборот речи. Слушай, я задала тебе вопрос, на который ты не смог ответить. Мясник нахмурился. «Видишь, ты не можешь понять, что я сейчас сказала, если ты не знаешь значения этих слов. Язык лучше всего учить со слуха. Так что слушай. Когда ты, она указала на него, сказал мне, она указала на себя, зная, какие корабли уничтожать и корабли уничтожены, теперь иди по драконову языку. Джабель пойдет по драконову языку. Кулак дважды. Она дотронулась до его левой руки, ударил в грудь. Она подняла его руку к груди. Кожа была гладкая и прохладная на ощупь. Этот кулак пытался что-то выразить. А если бы ты сказал «я», не пришлось бы стучать кулаком. На самом деле ты хотел сказать. Ты знала, какие корабли уничтожать, и я уничтожил эти корабли. Ты хочешь идти по драконовому языку. Я проведу Джабель по драконовому языку. Да, кулак что-то выразить. Вот видишь, иногда ты хочешь что-то сказать, но у тебя нет в голове нужного понятия, а для нужного понятия нет слов. Вначале было слово. Так это когда-то объясняли. Пока что-то не названо, его не существует. А ведь мозгу нужно, чтобы оно существовало, иначе бы ты не хлопал себя в грудь и не бил кулаком в ладонь. Мозг хочет, чтобы оно существовало, так давай я научу тебя этому слову. Тяжелая сосредоточенность на его лице стала еще мрачнее. В эту секунду туман рассеялся. В усыпанной звездами черноте поблескивала какая-то хлипкая на вид конструкция. Они подошли к сенсорному порту, который работал на частотах, близких к обычному видимому свету. «Там», — сказал мясник, — «инопланетный корабль». «Он Серебии-4. Они дружественны Альянсу». Мясник удивился, что Райдер их узнала. «Очень странный корабль». «Да, по нашим меркам выглядит забавно. Тарик ведь не знал, откуда он». Мясник покачал головой. «Я таких с детства не видела. С тех пор, как в Совет внешних миров прилетала делегация с Серебии. Моя мама там работала переводчицей». Рассматривая корабль, она облокотилась на поручень. Так трясется, кажется, вот-вот развалится. И не скажешь, что такая штука вообще может летать и совершать гиперстатические прыжки. А вот может. У них есть это слово «я». На самом деле у них целых три формы. «Я» холоднее 36 градусов Цельсия, «я» между 6 и 93 градусами Цельсия и «я» горячее 93. У мясника на лице изобразился вопрос. «Это связано с репродуктивными процессами», — объяснила Райдера. «Когда температура ниже 6 градусов, они стерильны. Зачать могут только между 6 и 93, но чтобы родить, им надо быть горячее 93». Серебийский корабль проплывал по экрану, как растрепанный пучок перьев. «Давай объясню по-другому. Летать по галактикам умеют 9 видов существ. Каждый из них по численности не уступает людям. Технологический уровень и сложность экономического устройства у них вполне как у нас. 7 участвуют в той же войне, что и мы. И несмотря на это, мы почти не встречаемся с ними, как и они с нами и друг с другом. Контакты бывают так редко, что даже опытный космолетчик вроде Тарика не может опознать их корабли. Как думаешь, почему?» «Почему?» «Показатель коммуникативной совместимости чрезвычайно низкий. Взять тех же серебийцев. Им хватает знаний, чтобы летать между звездами на своих трех желточных яйцах в мешочек. Но при этом У них нет слова «дом», «жилище». Мы должны защищать наши семьи и наши дома. Когда в Совете внешних миров готовили проект договора с серебийцами, на то, чтобы выговорить это предложение на серебийском, ушло 45 минут. Вся их культура основана на тепле и температурных изменениях. Нам еще повезло, что они знали, что такое семья. У них единственных, кроме людей, есть семьи. Но чтобы передать идею дома, пришлось описывать некое огороженное пространство, которое поддерживает температуру, отличную от температуры окружающей среды на столько-то градусов, которое создает комфортные условия обитания для существ постоянной температуры тела 98,6 по Фаренгейту, которое способно понижать температуру в течение жаркого времени года и повышать в течение холодного времени года. Место, где органические продукты питания можно охлаждать и тем самым сохранять впрок или нагревать до температуры, значительно превышающей точку кипения воды, чтобы таким образом удовлетворять вкусовые предпочтения обитателей, которые в силу традиций, сложившихся на протяжении миллионов жарких и холодных сезонов, привыкли прибегать к подобным устройствам изменения температуры. И так далее и тому подобное. В итоге можно хоть как-то дать им понять, что такое дом и почему его стоит защищать. Зато дай им схему вентиляции или центрального отопления, и понимание гарантировано. Есть огромный комплекс переработки солнечной энергии, который обеспечивает электричеством весь совет. Одно только оборудование обогрева и охлаждения там занимает больше места, чем есть на Джебеле. Так вот, один серебиец может проползти по всему комплексу и описать его сородичу, который никогда там не был, и этот второй может построить точную копию даже со стенами такого же цвета. На самом деле был прецедент. Они решили, что один контур там интересно устроен и захотели сами испытать такой же. Описать так, что будет ясно, где находится какая деталь и какого она размера. В общем, описать все-все-все в 9 словах, причем довольно коротких. Мясник отрицательно покачал головой. Нет, комплекс переработки солнечной энергии слишком сложный. Эти руки разбирать так недавно. Слишком большой, не... Да, мясник, 9 слов. На английском пришлось бы написать 2 книги с кучей чертежей и перечнями электротехнических и архитектурных параметров. А у них есть 9 подходящих слов, которых нет у нас. Невозможно. А это возможно? Она показала на серебийский корабль. Но оно есть и летает. Она увидела, как высокоразвитый, но увечный мозг погрузился в раздумья. «Если есть правильные слова», — продолжила Райдера, — «все происходит быстрее и легче». Помолчав, он спросил, «Что такое я?» «Во-первых, это очень важная вещь», — улыбнулась она. «Гораздо важнее всего остального. Мозг готов списать в утиль много чего, лишь бы жило я. Потому что мозг — это часть я. Книга — она, вселенная — она, корабль — он, Тарик — он. Но я, как ты, наверное, заметил, это я». Мясник кивнул. «Да, но что я такое?» На экран набежал туман, смазав очертания звезд и серебийского корабля. «На этот вопрос можешь ответить только ты». «Ты, наверное, тоже очень важная», — задумчиво проговорил мясник. «Мозг слышал, что ты такая. Умница». Вдруг он прикоснулся правой рукой к ее щеке. Петушиная шпора слегка задела ее нижнюю губу. «Ты и я», — сказал мясник, наклоняясь к ней. «Больше здесь никого нет. Только ты и я. Но кто есть кто?» Она кивнула. Щека потерлась о его пальцы. «Ты начинаешь понимать». Грудь его была на ощупь прохладная. От лежащей на щеке руки шло тепло. Она накрыла его руку своей. «Иногда ты меня пугаешь». «Меня это я, правильно?» — спросил мясник. «Разница только морфологическая. Мозг уже раньше это понять. Почему ты меня пугает?» «Пугаешь. Опять морфология. Ты меня пугаешь, мясник, потому что ты грабишь банки и втыкаешь людям в глаза рукоятки ножей». «Ты так делаешь?» — на мгновение удивился он. «Хотя да, делаешь. Ты забыл». «Но я не забыла». «Почему это пугает я? Точнее, меня?» «Потому что я такого никогда не делала, никогда не хотела и никогда не смогла бы сделать. А ты мне нравишься. Мне нравится твоя рука у меня на щеке. И если бы ты вдруг решил воткнуть рукоятку ножа мне в глаз, то... А, ты никогда не воткнешь рукоятку ножа мне в глаз. Мне не надо беспокоиться». «Ты можешь передумать». «Ты не можешь». Он пристально посмотрел на нее. «Я не думаю, что ты и вправду меня убьешь. Ты это понимаешь. Я это понимаю. Дело в другом. Давай я тебе расскажу про другой случай, когда я сильно испугалась. Может, ты увидишь, в чем сходство, и лучше поймешь. Мозг не глупый». Он опустил руку со щеки на шею, в его озадаченных глазах показалась тревога. С таким выражением он смотрел на мертвого ребенка в биологическом театре, пока не обернулся к ней. «Как-то раз», — Начала она медленно. Была птица. Птицы пугают меня? Нет, но эта птица напугала. Я была еще ребенок. Ты ведь помнишь себя ребенком? Для большинства людей то, какой ты сейчас, во многом зависит от того, каким ты был в детстве. И какой я сейчас тоже. Да, и я. Мой врач решил подарить мне птицу, майну. Они умеют говорить, но не понимают, что говорят. Они просто повторяют звуки, как магнитофон. Только я об этом не знала. Часто я угадываю, что люди хотят мне сказать. Знаешь, мясник, я раньше этого не понимала, но с тех пор, как попала к вам, убедилась, что тут есть что-то от телепатии. В общем, эту майну учили так. Когда она произносила правильные слова, давали червячков. Ты знаешь, какого размера червяк? Такой. Верно. А бывают и на несколько дюймов больше. Сама эта птица в длину 8-9 дюймов. То есть длина червяка примерно 5/6 самой майны. Вот что важно. Птичку научили говорить. «Привет, Райдера. Хороший сегодня денек. Мне так весело». Но в ее голове весь этот набор звуков сводился к комплексу неясных визуальных и обонятельных ощущений, приблизительный смысл которых «сейчас будет еще червяк». И когда я зашла в теплицу, сказала птичке «привет», и она ответила «привет, Райдера. Хороший сегодня денек. Мне так весело», я сразу поняла, что она врет. И я почувствовала, что сейчас будет еще червяк. Я его видела, чувствовала его запах. И он был толстый и в длину 5/6 от моего роста. И мне его надо было съесть. У меня началась истерика. Врачу я об этом никогда не рассказывала, потому что сама поняла только сейчас. Но когда вспоминаю, до сих пор трясусь. Мясник кивнул. Когда ты убежал с Реей с деньгами, в конце концов схоронился в пещере на Дисе в ледяном аду. На тебя напали черви 12 футов в длину. Вылезали из-под камней. На коже кислотная слизь. Ты был напуган, но ты их убивал. Ты взял аккумулятор от реактивных саней и соорудил электрическое заграждение. Ты их убил, и когда ты понял, что ты сильнее, ты больше не боялся. Ты их не ел только потому, что от кислоты мясо у них ядовитое. Хотя до этого ты 3 дня ничего не ел. Вот что было с тобой. Со мной? То есть с тобой? Ты не боится того, что боится я. Я не боится того, что боится ты. Это хорошо, да? Наверное. Он мягко дотронулся лбом до ее лба. Потом отклонился назад и внимательно взглянул ей в лицо. «А чего ты боишься?» – спросила Райдера. Он мотнул головой, но не знак протеста, а как бы собираясь с мыслями. Она видела. Он подбирает слова. «Ребенок умер», – сказал он. «Мозг боится. Боится за тебя, что ты будет один». «Сильно боится, мясник». Он опять покачал головой. «Одиночество нехорошо». Она кивнула. «Мозг это знает. Долго не знал, но потом понял. На Рее тебе было одиноко, даже с деньгами. На Дисе еще хуже, а на Титине, хотя и с другими заключенными, было хуже всего. Никто не понимал, когда ты с ними говорил. И ты их плохо понимал. Может, потому что они все время говорили «я» и «ты», а ты только сейчас узнаешь, насколько важны ты и я. Ты хотел бы сам воспитать ребенка, чтобы он вырос и говорил на том же языке, что и ты. Или, по крайней мере, говорил по-английски так же, как ты. Тогда оба не одиноки. Понятно. Он умер, сказал мясник с глухим рыком. «Но теперь ты не так одинок. Я тебя научу понимать остальных. Ты не глупый, ты быстро учишься». Он посмотрел ей прямо в лицо, положил кулаки ей на плечи и серьезно проговорил. «Я тебе нравится». «Когда я еще только попал на Джебель, что-то мне в тебе понравилось. Я думал, что ты делал нехорошие вещи, но я тебе нравился. Я тебе сказал, что уничтожить защитную сеть захватчиков, и ты ее уничтожил для меня. Я тебе сказал, что мне нужно в драконов язык, и ты сделал так, чтобы я туда попал. Ты делай все, что я прошу. Важно, чтобы мне это было известно». «Спасибо, мясник», — сказала она в изумлении. «Если ты еще раз ограбишь банк, ты отдашь мне все деньги». «Ну, спасибо», — рассмеялась Райдера. «Такого мне еще не предлагали. Но, надеюсь, тебе не придется». «Ты убьешь любого, кто попытается сделать мне больно. Убьешь страшнее, чем когда-либо раньше». «Не надо». «Ты убьешь весь Джебель, если он захочет разлучить тебя и меня и сделать нас одинокими». Ох, она отвернулась и прижала кулак к губам. «Да уж, учитель из меня. Ты ничего не понял из того, что я говорила». Удивленный голос, медленно. «Я не понимаю тебя, ты думаешь». Она вновь посмотрела ему в лицо. «Но я понимаю. Мясник, я тебя понимаю. Ты поверь. Но только тебе нужно еще кое к чему научиться». «Ты веришь мне», — твердо сказал он. «Тогда слушай. Пока что мы застряли на полдороги. Я толком не объяснила тебе про тебя. Мы придумали свой собственный язык и на нем говорим. Но каждый раз, когда ты последние минут 10 говорил «ты», надо было сказать «я». А всякий раз, когда ты говорил «я», ты имел в виду «ты». Он посмотрел вниз, потом снова поднял глаза, но не ответил. «Когда я говорю про что-то «я», для тебя это «ты», и наоборот, понятно?» «Это что, одно и то же слово об одной и той же вещи? Они взаимозаменяемые?» «Да нет. Ну хотя да, они называют примерно одно и то же. В каком-то смысле они одинаковые». «Тогда ты и я одинаковые». Несмотря на двусмысленность фразы, она кивнула. «Я так и подозревал. Но ты, — он показал на нее, — научила меня. Он коснулся себя. Вот почему ты не должен убивать людей направо и налево. По крайней мере, сперва надо как следует все обдумать. Когда ты разговариваешь с стариком, я и ты все равно существуем. Когда ты смотришь на кого-нибудь на корабле или даже видишь на мониторе, я и ты никуда не деваемся. Мозг должен об этом подумать». «Ты должен об этом подумать, и не только мозгом». «Если должен, я подумаю, но мы одно, больше, чем остальные». Он снова дотронулся до ее лица. «Потому что ты научила меня. Потому что со мной тебе не надо ничего бояться. Я только сейчас научился, и с другими могу ошибаться. Если какой-то я убивает тебя, не подумав как следует, это ошибка, так? Я сейчас правильно говорю?» Она кивнула. «С тобой я не сделаю ошибок. Это было бы слишком ужасно. Я буду делать как можно меньше ошибок. А когда-нибудь научусь окончательно». Он улыбнулся. «Правда, будем надеяться, никто не рискнет сделать ошибку со мной. А то мне такого человека будет очень жаль. Я, скорее всего, тогда тоже сделаю ошибку с ним. Очень быстро и без долгих раздумий». «Неплохо для начала», — сказала Райдер и взяла его руки в свои. «Я рада, что ты и я вместе». Тут его руки поднялись и прижали ее к его телу, она уткнулась лбом ему в плечо. «Я благодарю тебя», — прошептал он. «Я благодарю и благодарю тебя». «Ты теплый», — сказала она ему в плечо. «Давай еще немножко так постоим». Когда он ее отпустил, она сквозь голубой туман взглянула ему в лицо и похолодела. «Мясник, что случилось?» Он сгреб ее лицо в ладони и наклонился так близко, что янтарные волосы коснулись ее лба. «Помнишь, я сказала, что угадываю мысли? Вот сейчас я чувствую, что что-то не так. Ты сказал, мне не надо тебя бояться, но ты меня пугаешь». Она приподняла его голову. В глазах у него стояли слезы. «Послушай, ты ведь испугаешься, если со мной что-то случится?» «А если что-то случится с тобой, страшно испугаюсь я и надолго. Но в чем дело?» «Не могу», — сказал он хрипло. «Не могу тебе сказать». И она поняла, что для него теперь так много узнавшего, это и есть самое страшное. Она видела, как он борется с собой, и сама вступила в борьбу. «Мясник, может, я сумею помочь? Я бы попробовала проникнуть в мозг и выяснить, что случилось». Он отступил на шаг и покачал головой. «Нет, не надо так со мной, пожалуйста». «Хорошо, я не буду». Она смутилась. «Я тогда не буду». Смущение стало болезненным. «Мясник, я не буду». Во рту затрепыхалось подростковое заикание. «Я...» Начал он тяжело дыша, но потом вздохнул мягче. «Я давно был один. И не я. Я должен еще немного побыть один». «Понимаю». Возникло очень маленькое, вполне устранимое подозрение. Оно вклинилось между ними, когда он отступил назад. Такова уж человеческая природа. «Мясник, ты что, читаешь мои мысли?» Он удивился. «Нет, я даже не понимаю, как ты читаешь мои». «Ну ладно. Я подумала, вдруг ты что-то разглядел у меня в голове и испугался». Он покачал головой. «Хорошо, а то, черт возьми, мало приятного, если кто-то заглядывает тебе в череп. Могу представить». «Я тебе сейчас скажу», — сказал он, вновь приближаясь. «Я и ты одно, но я и ты очень разные. Я видел многое, чего ты никогда не узнаешь. Ты знаешь о том, что я никогда не увижу. Ты меня сделала не одиноким, немного. В мозге, в моем мозге, есть много всего о том, как причинять боль, убегать, драться. И хотя меня отправили на Титин, как побеждать. Если тебе будет угрожать опасность, настоящая, когда кто-то вот-вот сделает с тобой ошибку, заглядывай в мозг, смотри, что там есть, бери все, что нужно. Прошу только, в качестве крайней меры, сперва перепробуй все остальное». «Как скажешь, мясник». Он протянул ей руку. «Пойдем». Она взяла его руку так, чтобы не задеть шпоры. «Нет смысла смотреть стазисное течение вокруг их корабля, если они дружественны Альянсу. Ты и я еще немного побудем вместе». Она шла сквозь насыщенный призраками сумрак, прижимаясь плечом к его руке. «Друг, враг. Все это вторжение иногда кажется таким идиотским. Правда, там, где я живу, в таком духе высказываться запрещено. Здесь, на Джебель-Тарике, вы такими вопросами не задаетесь. Завидую». «Ты хочешь попасть в штаб-квартиру из-за вторжения, да?» «Да, но когда сделаю дело, не удивляйся, если вернусь назад. Через несколько шагов она вновь взглянула вверх. «Есть еще одна вещь, которая не дает мне покоя. Захватчики убили моих родителей, из-за второго эмбарго чуть не погибла я. Двое моих навигаторов в стычке с захватчиками потеряли первую жену». И все же Рон сомневался, хорошими ли вещами занимаются в Армстедже. Никому не нравится вторжение, но оно не заканчивается. И оно такое огромное, что раньше мне и в голову не приходило от него сбежать. Занятно здесь видеть массу людей, которые, пускай странным и, может, деструктивным способом, взяли и сбежали. Может, и не надо мне в штаб-квартиру. Сказать Тарику, чтобы разворачивался и в самую толщу пояса? «Захватчики», — сказал мясник почти меланхолично, — «вредят многим людям. Тебе, мне, они и мне навредили». «Да?» «Мозг больной, я говорил тебе, это захватчики». «Что они сделали?» Мясник пожал плечами. «Помню только с того момента, как сбежал из Нуэва-Нуэва-Йорка». «Это ведь огромный портовый терминал в скоплении рака». «Точно». «Тебя поймали захватчики?» Он кивнул. «И что-то со мной сделали. Может, экспериментировали, может, пытали». Он пожал плечами. «Неважно, не помню. Но когда я сбежал без всего. Без памяти, голоса, слов, имени». «Может, ты был военнопленный или даже занимал какой-то важный пост?» Он наклонился и прижался щекой к ее губам, чтобы она замолчала. Потом выпрямился, грустно улыбнулся. «Мозг некоторых вещей не знает, но может догадаться. Я всегда был вор, убийца, преступник. И я был не я. Захватчики меня поймали. Я сбежал. Альянс послал меня на Титин. Я сбежал». «Ты сбежал с Титина?» Он кивнул. «Не исключено, что снова поймают. Так в этой вселенной обычно бывает с преступниками. Может, опять сбегу». Он пожал плечами. «Но, может, и не поймают». Он посмотрел на нее с удивлением, но по поводу чего-то в самом себе. «Раньше я был не я, но теперь есть причина быть на свободе. Меня снова не поймают. Есть причина». «Какая, мясник?» «Потому что я — это я», — сказал он тихо. «А ты — это ты».